«Ты? Я? Где я? Там же, где и я?» – невольно хохотнул Юрий, хотя, конечно, ему было не до смеха, мне не до шуток, да какие уж тут шутки, сам без понятия, где мы находимся. Бежали сломя голову, не разбирая дороги, лишь бы шкурки свои спасти, ну и твою заодно, раз уж так вышло. Почему я в твоей повозке? Можно сказать, что чисто случайно. Подобрал по пути, так сказать, по старому знакомству. Юрий снова усмехнулся. А что с моими? Скорее всего, с ними поступили так же, как и вы со мной, надели ошейники. Элиантайль закрыла глаза, из них покатилась по паре слезинок. Она все поняла. Ее соплеменникам и сильнейшим магам Великого Леса уготована незавидная судьба батареек. Архимаг Андер хорошо приподнялся в плане притока силы на захвате остроухих магов в таком огромном количестве. Ты можешь сказать, что с вами со всеми произошло? Почему вы все выпали в осадок? Спросил Юрий после долгой паузы. Да, и твой соотечественник нанес очень подлый и мощный удар по самой основе нашей силы. Каким образом? Что ты знаешь об источнике магии эльфов? Ничего. Так вот, если у людей это чистый дар и источником является он сам, при желании подпитывая себя различными камнями силы, то у эльфов одной из основ магии выступают природные катализаторы и усилители. Чуть проще. Хорошо. Нас называют древолюбами не просто потому, что мы запрещаем рубить деревья в своем лесу. Лес для нас является источником силы. У каждого эльфа-мага, да просто эльфа, есть своя роща из собственноручно выращенных и рассаженных священных деревьев, привязанных на себя. Эти деревья аккумулируют энергию из леса и передают ее магу через астральные каналы, значительно его усиливая. Потому даже простые эльфы лишь с искрой силы могут магичить, слабо, но могут. Именно поэтому чем дальше и дольше находится эльф от леса, от своей рощи, тем слабее он становится. Понятно. И что сделал Андрей? Он нанес удар по нашим рощам. Это гроза его рук дело. Но если здесь это просто гроза, то над нашим лесом сейчас бушевал настоящий ураган, вырывавший обычные деревья с корнем. Ух ты, да, пострадали непосредственно и священные деревья. Чтобы понять всю силу удара, достаточно сказать, что мы чувствуем эти деревья, эту рощу как часть себя. А теперь представь, что священное дерево лишилось ветви, а то и вовсе сломалось пополам. Это, наверное, все равно, что ощутить, будто сломали кости тебе самому. Именно. Серьезно. Имен, да, подловил он вас. Эльфа снова закрыла глаза и поморщилась. Потом ее свела судорога. Что? Я чувствую, как страдают мои покалеченные ураганом деревья, отмирают целые ветви, а вместе с ними больно и мне. Понятно. Может, еще пару целебных амулетов дать? Не нужно, это не поможет. Мое физическое тело в порядке, а на большие амулеты не способны. Мне нужен только отдых. Уже ухожу. Следующую неделю отряд окольными путями выбирался из королевства, а выбравшись в герцогстве Рейстер задерживаться не стал, сразу двинув сразу в гномий анклав в землях гоблинов. Только здесь гномы почувствовали себя защищенными, но Юрий знал, что чувство это по сути своей ложно. От мага Андра, если он захочет кого-то уничтожить, нигде не спрятаться и не скрыться. К концу путешествия Элиантайль оправилась настолько, что могла уже что-то смагичить, правда опираясь только на собственные силы. Ресурс ее пострадавшей от магического урагана рощи был пока недоступен. Требовалось обновить практически развеявшуюся астральную связь. Не доезжая до горы гномов, эльфа помчалась в свой великий лес, сказав напоследок: «Я благодарю тебя за свое спасение, человек. Несмотря на все, что было между нами плохого, я клятву жизни», и растворилась в кустах. «И чего это сейчас было?» – недоуменно спросил Медведев у князя Дорвла, также выглядевшего несколько удивленно. «Чтобы эльфа дало клятву жизни человеку, да быть такого не может, но вот же дала. Ну, много чего. Ты можешь попросить ее помощи, и она обязана ее будет оказать, даже если это будет угрожать ее жизни, или потребовать чью-то жизнь, и она обязана будет тебе ее отдать, типа стать моим личным киллером, что-то вроде того, или, наоборот, защитить чью-то жизнь. В общем, вариантов много». Понятно, Юрий находился в сильном унынии. Ему стало окончательно ясно, что победить своего соотечественника, заделавшегося крутейшим магом и будущим богом, ему не по силам. Как это сделать, если он даже 2000 сильнейших магов-эльфов нагнул играючи? Это просто нереально. Следовало это признать окончательно и не дергаться. А что же тогда делать? Подумал он. Сидеть и ждать, когда весь мир окажется под его рукой, и однажды самому стать батарейкой. Конечно, оставался еще путь бегства, через 3,5 года откроется портал меж мирами. Но в этом варианте имелось великое множество «но» и «если». Но даст ли Андрей воспользоваться этим порталом, или подкараулит возле него и прибьет? Если раньше это сделать поленится, ну, допустим, сбежит он в родной мир, Андрей не станет препятствовать. И что, старая проблема в виде папаши вундеркинда остается. Вряд ли он поверит, что с его сыночком все в порядке, даже более того, тот вот-вот станет бессмертным, а через 1000 лет так и вовсе богом заделается. Интересно, долго он будет смеяться? Подумал Юрий. Остается вариант при возвращении домой уничтожить всех встречающих. Теперь это уже реально. Шансы есть. Прихватить гранат побольше, пулемет, винтовку с револьвером и устроить там войнушку один против всех, в стиле Рэмбо, будь он неладен. Бронежилет со шлемом только нормальный сделать, чтобы ответные очереди не завалили. А уж если еще амулеты боевые будут дома действовать, то вообще держите меня, семеро. Вариант возвращения с шумом Юрию понравился. Не нравилось ему только то, что бежать в одиночку как та не камильфо, учитывая, что он женат и жена ему очень нравится. Бежать вдвоем, подумал Медведев, но портал принимает только одного. Хотя с чего я взял, что принимает одного с этой стороны? Может, больше? Ладно, не будем рисковать и предположим, что тоже одного. Но не будем забывать, что это мир магии, а портал явно имеет магическую составляющую с привязкой к природному феномену выхода энергии, маны. Неужели мастер Морлд не сможет как-то его расширить, чтобы прошли двое? Наверное, сможет, нужно с ним на эту тему переговорить. Вопрос только в том, захочет ли сама Кардалла бежать в мой мир, что-то мне говорит, что большого желания она не проявит, ведь здесь ее родные. Гномы в этом плане очень упертые. Родня есть родня, бросать своих большой позор. Наверняка упрется. Не силой же тащить, вот же блин, не было печали, да обычаи подкачали. Да ко мне отношение может измениться. Рано или поздно, несмотря на объективные причины необходимости побега, невозможности справиться с противником, она решит, что я просто струсил. Это разрушит все отношения изнутри, как гниль. Эха, жизнь моя жестянка, живу я, как поганка. Но даже если она так думать не станет, еще неизвестно, как мой мир повлияет на нее, все же она гнома. А с чего моему миру влиять на нее? На меня же этот мир не повлиял, если не считать того, что оборотнем стал. Но это исключение меня еще дома излишне творческий шаманист и татуировщик инициировал. Медведев понурился еще больше. Откровенно говоря, самому себе-то он признаться мог, бежать ему не хотелось, противно будет в зеркало смотреться, сам будет думать, что смолодушничал, хоть в петлю потом лезь, разве что только ну очень прижнет. К тому же вспомнились слова Ротного, что нет невыполнимых задач, есть хреновые исполнители. Даже самая сложная проблема имеет несколько решений, даже если одно из них собственная смерть. Юрий уже имел возможность убедиться в истинности этих слов, когда снимал противомагический ошейник, который, как считалось ранее, невозможно снять самостоятельно, без участия в процессе мага. Разве что умирать второй раз не хотелось до чертиков, причем во всех смыслах значения слова чертиков. К нему ведь тогда как раз заявился один такой чертик. Тем не менее нашего претендента в боги можно победить. Можно и нужно, требуется только хорошенько подумать, сказал себе Юрий. Но легко сказать, а вот сделать гораздо сложнее. В голову не приходила ни одна сколько-нибудь реальная идея. Под конец путешествия хотелось надраться, и пусть все черти приходят толпой. Правда, стоило ему только увидеть встречающую его с округлившимся животиком Кардаллу, как такая малодушная мысль исчезла сама собой. Никаких запоев, сказал он себе, чувствуя, как сила наполняет его тело и дух. Он даже выпрямился, словно его как какой-то шарик подкачали воздухом. Ну, разве что одна большая пьянка в честь возвращения, без этого никак, и все. А потом думать, думать и еще раз думать. Вариант с побегом как основной уже не рассматривался. Бежать уже придется с ребенком, а рисковать его жизнью, уходя туда, где его будут ждать гориллы со скорпионами, он не собирался по определению. Медведев осторожно подхватил на руки бросившуюся к нему с радостным криком жену и закружил на месте. «Осторожнее, не бойся, не выроню». Накружившись, так что Кардалла уже взмолилась, Юрий поставил ее на ноги. «Известно уже, кто будет?» – спросил он. «Я слышал, маги могут определить». «Нет, я не стала просить мастера Морлда». «А чего так?» пусть сюрприз будет, и то верно, а потом был пир горой в честь вернувшихся с войны, что важно, без потерь сородичей, братьев, мужей и отцов, а веселиться гномы умеют, им только дай повод, ну а то, что война в целом проиграна, так на все воля Творца, пожалуй, тут будет довольно неплохо, сказал Юрий, осматриваясь по сторонам. На западе, насколько хватало взгляда, раскинулась пустошь, территория драконов. На востоке, километрах в 5, высилась небольшая горная гряда, от которой тянулись извилистые овраги, промытые скатывающейся с нее водой. За ней притаилась роща каких-то лиственных деревьев. Идеальное место, давайте устанавливать. За дело, скомандовал князь Дарвал. И десяток гномов принялись за разбор поклажи, состоящей из 5 телег. Впрочем, первую повозку на 2 колесах достаточно было только отцепить от пары лошадей и, сняв колеса, хорошенько закрепить на земле, поскольку повозка эта как таковая являлась 4-ступорным стальным лафетом. Потому первым делом установили его, расставив лапы крестом, и вбили в землю полуметровые стальные штыри, намертво присобачивая лафет к земле. Вторую и третью повозку тянули уже по 4 лошади. Во второй нормального вида 4-колесной телеге, разве что только усиленной, лежал 3-метровый длинный ствол, нарезной, калибра 40 мм. Гномы, хикнув и подхватив тяжелое изделие кузнецов своих, подтащили его к лафету и установили сверху на поворотный круг с возможностью вращения на 360 градусов, как у зенитки, в специальные пазы. Осталось только все как следует закрепить, что они и сделали, затянув болты. В третьей повозке везли боеприпас в количестве 10 выстрелов, а также дополнительное оборудование и инструмент. Снаряжалась эта пушка, прозванная Юрием «Большая кикимора», по уже знакомому затвор патронному, в данном случае снарядному принципу, как и винтовка кикимора, отсюда и название. Сначала Медведев все же хотел сделать нормальную пушку казенного типа, стреляющую нормальными гильзовыми снарядами, но быстро передумал. Слишком сложно, много подвижных деталей, да и гильзы эти опять. Чего заморачиваться, когда технология затвор патрона уже отработана. Скорострельность опять же падает ненамного, да вообще практически не падает. Достаточно, отжав боек, отвернуть затвор снаряд на 180 градусов, вставить в ствол следующее и завернуть по часовой стрелке до упора, после чего можно стрелять, дернув за веревку, соединенную с рычагом, что спускает боек с камнем силы. Сам снаряд представлял собой железный карандаш метровой длины. Пришлось, правда, хорошо поработать над компенсацией отдачи, чтобы первый же выстрел не стал последним для всей артиллерийской установки. Здесь пришлось применить поршневую систему воздушной амортизации. Ствол, правда, придется возвращать в исходное состояние вручную специальными рычагами. Хватало такой системы ненадолго, максимум на 15 выстрелов, потом герметизация нарушалась, и подвижные части, в частности поршневые кольца, требовалось менять. Эх, нам бы такую пушку в ту битву, сокрушался глава клана на первых испытаниях большой кикиморы. Снаряд тогда улетел на 5 километров, что являлось максимальной дальностью. Последующие выстрелы показали, что с точностью у пушки, на рабочей дистанции в 1 километр, также проблем нет. Снаряд, после тщательной калибровки прицельного устройства, попадал в щит 3 на 3 метра в 7 случаях из 10. Скорость полета снаряда также не шла ни в какое сравнение с дульнозарядными мортирами. Необходимость заряжания именно с казны объяснялась не только увеличением скорострельности, но и просто удобством, так как небольшой калибр в 40 мм и большая длина ствола как-то не располагают засовывать все через все жерла. Опять же каждый раз менять положение ствола, чтобы зарядить, а потом целиться по новой, как-то не греет. И что бы это нам дало, поинтересовался Юрий, уже зная ответ князя. Он с самого начала думал, что пушку эту Юрий разрабатывал как раз для того, чтобы при случае поразить из нее претендента в боги. Но это, конечно, было не так, врезали бы мы тогда этому диктатору золотым снарядом. Ага, так бы он нам это и дал. Или ты забыл, что цель находилась вне пределов нашей видимости? Андер появился за холмом и работал оттуда. А по закрытым целям стрелять из такой пушки невозможно. И ладно, если бы это была неподвижная цель. Здание там, склад чего-нибудь ценного, при наличии корректировщика можно было бы пристреляться. А маг этот пристреляться бы по себе не дал, сам бы зафигачил в нас чем-нибудь убойным. Не говоря уже о том, что корректировщик долго бы не прожил. Ну да, большая кикимора разрабатывалась совсем для других целей. Война с империей с потерей Романгара не закончилась. Все еще существовал Тройственный союз, Освободительный союз тоже никуда не исчез, только название сменил на Оборонительный. Ну и как водится, для кого война, а кому мать родна. В общем, этим союзам требовалось оружие, и гномы его исправно поставляли, за чисто символическую цену в один серебряный за ствол. Совсем уж за даром они тоже работать не могли, традиция с. Но сейчас им было не до накопления богатств, от исхода войны зависело их существование. И чем дольше человеческие королевства противостояли планам претендентов боги, тем больше времени и возможностей они имели для собственной подготовки. Гномы ведь тоже перевооружались, а эльфы перевооружали своих полукровок. Сами перворожденные, звездорожденные, остроухие и так далее, и тому подобное, иметь дела с огнебойным оружием отказывались наотрез. Зачем? Ведь есть луки, а эти винтовки так громыхают, что плохо сказывалось на их способности слышать, воняют серным дымом, что, естественно, плохо сказывалось на обонянии, да и неудобные жутко, тяжелые. Но как уже показал опыт прошлых боев, наличие одного огнебойного оружия совсем не гарантирует побед, нужна еще и хорошая защита в магическом плане. Но простые амулеты долго массированные магические удары не держали, требовалось что-то более эффективное и требующее меньше энергетических затрат на создание. И всем этим условиям удовлетворяла драконья чешуя. В ней изначально заложен магический потенциал, что экономит энергию мага, создающего амулеты. Ему только надо ее несколько иначе ее распределить, заложив в чешуйку плетение. К тому же амулеты из драконьей чешуи многоразовые, не надо таскать на себе килограммы обычных булыжников, из которых обычно делают одноразовые амулеты для простых солдат, что весьма неудобно. Вот для охоты на драконов и была создана большая кикимора. На все, от чертежа до первого пробного выстрела, ушло порядка месяца, и вот они уже в пустоши. Зарлон с Тардом, как и Лолт, на этот раз с ним не пошли. Они хотели, но увидев их жен, Медведев буквально приказал им остаться и отстраиваться, дескать, чтобы дома к моему возвращению у каждого были. Ну с, все готово? Поинтересовался Медведев у главного артиллериста-мастера Пардака. Так точно, Юрий и сам видел, что гномы за 3 часа с прибытия на место успели подготовить к работе не только пушку, но и подготовить надежное укрытие типа дзота. Собственно, наличие оврагов было обязательным условием для установки засады. Найдя подходящий овражек, гномы вытащили из 4-й телеги стальные балки в количестве 6 штук и уложили сверху. Поверх балок положили стальную же сеть, и все это дело обложили камнем и засыпали землей. Укрыли получившуюся крышу специальной жаропрочной тканью, специально намагиченной мастером Марлдом, так, на всякий пожарный. Тем более, что огнедышащий дракон пожар мог устроить еще тот. Потом снова все обложили камнем и посыпали землей, так чтобы убежище ничем не выделялось из общего пейзажа. Вход в получившееся убежище закрыли стальной дверью, привезенной уже на 5-й телеге. Лошадей увели в рощу, за холмом и усыпили, укрыв специальной тканью, скрывающей все жизненные эманации, тоже еще одна разработка мастера Марлда. Каждый член отряда получил такую же накидку. Тогда выкладывайте приманку. Мастер Пардак махнул рукой, и пара гномов вместо лошадей повезли 4-ю повозку с приманкой на дистанцию уверенного поражения цели в 500 метров. Приманкой являлась туша бычка, уже чувствительно пованивающего, для чего его пришлось везти в герметичной упаковке из провощенной материи, чтобы дракон, почуяв аппетитный запах, не нагрянул несколько раньше, чем расчет будет готов. Ну и самим дышать трупным запахом как-то не хотелось. Гномы свалили тушу и поспешили обратно, будто за ними уже гнался дракон. Но небо пока оставалось чистым. За этим специально следил по очереди то один, то другой гном через магический планшетник, работающий в режиме бинокля. Собственно, это его единственный режим работы. Что ж, ждем. Ожидание не затянулось надолго, благо что дул хороший ветер, унося запах куда-то в сторону огненной горы. Прошло всего каких-то 3 часа, гномы едва успели поужинать, и вот наблюдатель уже кричит: «Дракон на северо-западе!» Князь Дарвла и Юрий в один момент оказались на смотровом посту. Так и есть, едва различимая невооруженным глазом точка на горизонте на планшетнике в режиме максимального увеличения оказалась чешуйчатой птичкой. И эта птичка, часто махая крыльями, стараясь успеть первой к накрытому столу, быстро приближалась. И вот величественного дракона уже можно рассмотреть без всяких планшетников. Большая часть гномов скрылась в убежище, чтобы не мозолить дракону глаза. Снаружи остался сам князь Дарвл, так как это его долг первым подстрелить огнедышащую летающую рептилию, ну и Юрий как наводчик. Пушка-то его, закутавшись в специальные плащи, гасящие их жизненный фон по самые глаза, дабы не отвлекать дракона от трапезы, стрелки застыли за большой кикиморой. Дракон серо-зеленого окраса, еще довольно молодой, сделав круг над полянкой, на пушку большого внимания не обратил. Он просто не знал, что это за ерунда тут такая стоит. В другое время он, может быть, поковырял бы ее лапами, поигрался. Драконы, особенно молодые, довольно любопытны, может даже подпалил, походя так на всякий случай, но голод, мучивший его, гнал к пище. Вон она лежит, источая ароматный запах. И как вы вообще собирались на них охотиться со своим стрелометом? Невольно одними губами прошептал Юрий, повернувшись к князю. Сам уже не понимаю, так же беззвучно ответил глава клана. Со стрелометом пришлось бы работать вплотную, буквально в десятках метров, и у охотников был бы только один выстрел. Промах здесь означал смерть. Перезарядить стреломет быстро просто невозможно, дракон просто не дал бы им такой возможности, всех испепелив в одно мгновение с пушкой на хорошем отдалении от опасной цели шансы повышались многократно. Дракон наконец приземлился, подошел к туше, встав правым боком к стрелкам, и выдал короткую струю пламени, поджаривая мясо. «Гурман», — подумал Медведев, осторожно, очень и очень медленно ручками ювелирного прицеливания по высоте и горизонтали наводя ствол на цель. Дракон краем глаза все же уловил какое-то движение этой непонятной штукенции и повернул в ее сторону голову. Юрий тут же прекратил всякое движение, даже дышать перестал. Рядом, прикинувшись простым валуном, замер князь. И снова голод победил осторожность. Молодой дракон вернулся к туше и подцепил ее пастью. Юрий довел ствол на цель, прямо на грудину дракона, и только ящер снова стал поворачивать голову, скомандовал: «Огонь!» Глава клана не заставил себя ждать и тут же резко дернул за веревку, спустившую боек с зажатой в нем камнем воды, заставив вспыхнуть искрами камень огня в затвор снаряде. Грянул выстрел, и стальной снаряд устремился к цели. Дракон успел среагировать, но все же недостаточно быстро. Стальной карандаш вонзился в грудину, прямо напротив сердца, и вылетел с другой стороны. Дракон пронзительно вскричал, выдал сноп всепожирающего пламени в сторону причины своей смерти, даже пару шагов умудрился сделать, но пошатнулся и упал. «Ура!» – заорал князь. «Мы сделали его!» Из убежища выскочили гномы и тоже стали активно радоваться, кричать, обниматься, хлопая друг друга по спине и скакать на месте. Оно и понятно, поразить дракона с первого выстрела – это, знаете ли, дорогого стоит. Собственно, их жизни и стоит. «Дракон! Еще один дракон!» Перекрыв крики радости, раздался почти истеричный возглас. Все тут же смолкли, застыв на месте статуями самим себе, обратив свои взоры в ту сторону, куда показывал их глазастый товарищ. А там, на юго-западе, всего уже в каких-то паре километрах, зайдя, как какой-то фашист-истребитель со стороны солнца, пикировал на них черный ящер. Понятно, что он видел смерть своего сородича и решил отомстить подлым козявкам. «Заряжай!» – заорал Медведев, в бешеном темпе разворачивая пушку в сторону новой цели. Князь отцепил использованный затвор снаряд, и пока мастер Пардак вставлял новый и взводил боек, одновременно заменяя в нем камень воды, спешно передвигая ствол рычагом вперед, создавая запас хода в воздушном амортизаторе, чтобы следующий выстрел отдачи не разбил всю установку. Юрий тем временем лихорадочно прицеливался по все время снижающемуся дракону. Стрелять по движущейся цели то еще удовольствие. Осознав, что точно не прицелится, остается только надеяться на удачу, Медведев, ведя цель, скомандовал: «Огонь!» Пардак дернул за веревку. Дракон, уже открывший пасть, чтобы дохнуть пламенем и испепелить на месте козявок, только дернулся в сторону, сходя с траектории, и пошел на новый вираж. Только в его кожистом крыле появилась небольшая дырка, но она не мешала ему, как и раньше, уверенно держаться в воздухе. «Чи черт, заряжай!» И снова суматошная перезарядка. А дракон тем временем, сделав вираж, повторно пошел на цель, и снова Юрий вел летящую цель. «На этот раз придется бить наверняка», сказал он себе. «Третий выстрел он сделать не даст». «Готово!» — крикнул князь. Медведев тем временем не торопился отдавать команду на стрельбу. Дракон, осознав, что эта штука, изрыгнув огонь, еще чем-то плюнув, что порвало ему крыло, может его убить, как убило серо-зеленого собрата, также не спешил нападать. Юрию не оставалось ничего другого, как продолжать вести цель, бешено крутя ручками, крутясь на лафете, делая круг за кругом, и выбирать момент. Но вот черный дракон вдруг резко набрал высоту, сделал мертвую петлю с переворотом, пошел в стремительную атаку. «Пли!» — скомандовал Медведев, когда до цели осталось меньше 50 метров, а на него уже шел вал чудовищно горячего пламени, за которым уже собственно не было видно атакующего. Большая кикимора выплюнула стальной снаряд, а в следующий момент ее накрыло огнем. Стрелки едва успели отскочить от пушки, сбрасывая с себя воспламенившиеся от жара плащи. Еще мгновение и на опаленную пушку, часть деталей которой были выполнены из мягких металлов, меди и бронзы, они тут же расплавились, рухнула огромная туша черного дракона, окончательно переводя большую кикимору в разряд металлолома. Он взревел от боли и, продолжая плеваться пламенем во все стороны, с трудом вставал на ноги. Юрий понял, что все же попал, но ранение ящер получил не смертельное. В убежище гномы, подправив курс, метнулись в относительно безопасное место. Едва они оказались на месте и закрыли привезенную с собой дверь, как их обдала лавина кислотного огня. Дверь тут же раскалилась, а дракон со злобным рычанием все рыгал и рыгал огнем. Температура внутри мгновенно подскочила, дышать стало практически нечем. И если бы Юрий не продумал этот момент в самом начале, пытаясь спрогнозировать все возможные ситуации, то они бы просто задохнулись в течение минуты. Но как раз на такой случай были приготовлены баллоны со сжатым в них воздухом. Мастер Морлд как-то смог закачать в бронзовые емкости объемом 3 литра, достаточно воздуха, чтобы продержаться минут 5-7. Достаточно было взять в рот трубку и коротко повернуть краником вперед и обратно, чтобы получить под давлением достаточно воздуха. Вот так они и дышали, обливаясь потом, что мгновенно испарялся. Сверху в какой-то момент уже даже капель началась, потекла лава от расплавленного камня. Дверь из высоколегированной стали раскалилась до бела. Жуткие условия, но делать нечего, приходилось терпеть этот огненный ад, поливая себя водой из фляжек, что тут же испарялось. Та еще баня. Но вот периоды между очередным огненным дыханием стали значительно удлиняться, скорее всего, запасы огненной кислоты у дракона стали заканчиваться, и в какой-то момент все окончательно стихло. Воздух в баллонах подошел к концу, как и вода, так что волей-неволей, но требовалось выбираться. Вот только дверь сплавила с рамой. Пришлось хорошо подолбить стенки оврага вокруг двери клевцами, чтобы выбить ее и глотнуть свежего воздуха. Юрий осторожно выглянул наружу. «Можете выходить», — сказал он с огромным облегчением и, уже не таясь, вышел из оплавленного убежища. «А дракон?» — спросил кто-то. «Здесь он». На лицах гномов отобразилось непонимание. Медведев, усмехнувшись, пояснил: «Только мертвый». Гномы, понимающе ухмыльнувшись, быстро выбрались из тесной душегубки. «Уф, чуть не изжарил», — вздохнул глава клана. Черный дракон лежал неподалеку от убежища и не шевелился. Ящер, судя по следам на земле, не только дышал огнем, но еще пытался раскопать спрятавшихся гномов, как какая-то курица в поисках червяка. Всюду виднелись соответствующие следы, но, к счастью, не нашел. «Хорошо, что ты нам тогда попался, когда мы на свою первую охоту шли, и мы повернули обратно. Ой, хорошо, а то иначе никто бы тогда не выжил». Юрий промолчал. «А что тут скажешь? Ну, чего стоим? За работу!» — гаркнул глава клана. «Или вы третьего ждете?» Гномы, опасливо озираясь по сторонам, быстро засуетились, вытаскивая специальный инструмент для отрыва чешуи, и принялись за работу. «Ух, сколько тут! На 4-5 ходок!» «Да, чешуи действительно было много. С одного дракона можно снять порядка 100 тысяч, а завалили двух. Вот только от большой кикиморы мало что осталось. Кислотный огонь оплавил мелкие стальные детали, а ствол, на целостность которого Юрий рассчитывал, также повредило. Затвор, снаряд выпал, и вся резьба там внутри потекла. «Да, хорошая пушка была», — вздохнул князь, встав рядом с Медведевым. «Но мы еще сделаем, лучше прежней, не сомневаюсь». Раздевание драконов продолжилось, Юрий также принял участие в работе наравне со всеми. Вскоре черный дракон оказался без чешуи, и хомячистые гномы принялись срезать с него шкуру. «Зачем?» — удивился Юрий. «Как зачем?» — поразился в свою очередь вопросу князь. «Шкура у дракона тоже непростая, легкая, как ткань, и прочная, как сталь. Да, а то, но вроде вы не так уж сильно мучаетесь, срезая ее. Что-то я не вижу, что она такая прочная, как и мечи заговоренные. Мастер Морлд постарался, а так действительно простой остро заточенной железякой шкуру дракона не взять. Тогда ладно, ХММ, что-то я не догоняю. О чем это ты? Не понимаю, почему дракон издох. В смысле, все еще не понимал князь. Я попал дракону в живот. Ну вот и повредил там что-то жизненно важное, он и окочурился. Что-то я сомневаюсь. Рана в живот сама по себе вряд ли смертельна для таких монстров. Помнишь, я, обернувшись медведем, одному дракону шею располосовал, хотя нет, тебя при этом случае не было, мы позже встретились. Ну, так чего там, в общем, порвал я ему вену на шее, кровь фонтаном брызжет, так он, подлец такой, выжил. Заросла рана, и он улетел. Так я думаю, что то ранение гораздо серьезнее, чем это. Взять любого разумного, полосни ему по шее или всади болт в живот, даже попав в жизненно важный орган, от какой раны быстрее скопытится. Действительно, согласился глава клана. А ну-ка, князь Дарвл, вспоров дракону брюхо, взял длинные щипцы и стал ими увлеченно ковыряться во внутренностях ящера. Повозившись с пару минут, он дал заключение. Нет там снаряда, но выходного отверстия нет. Вот и я про что. Похоже, он просто растворился в огненной крови дракона, предположил глава клана, и это его отравило, наверное. Других объяснений нет. К вечеру раздели и сняли шкуру со второго дракона. Их собратья, к великому счастью гномов и Юрия, больше не появлялись. Видимо, охотники, сами того не подозревая, встали на границе охотничьих угодий двух драконов и завалили обоих. Пока другие драконы поймут, что территория свободна и займут ее, пройдет много времени. Две трети трофеев пришлось припрятать с последующей вывозкой по частям. Гномы ведь не только чешую и шкуру ободрали с туш, не говоря уже про зубы, но еще и во внутренностях покопались, вырезая ценные органы, и их требовалось доставить магу как можно быстрее, чтобы не испортилось. А чешуя может и полежать. И не задерживаясь, двинулись в обратную дорогу. Путь до дому не близок, займет целый месяц. Гномы вблизи своих владений решили не охотиться, чтобы не иметь проблем. Память у ящеров длинная, шутка ли, передается по наследству, а это серьезно. Встретили отряд, а точнее Юрия, с гневным возгласом. Ну и где вы так долго шляетесь? Мастер-карт попытался образумить свою жену, но та не обратила на него никакого внимания, продолжая буравить Медведева гневным взглядом, уперев кулаки в бока. Что случилось? Поинтересовался Медведев у тещи. Мы вроде и так на неделю раньше вернулись, чем планировали. И где собственно Кардалла? Рожает она. У нее тоже несколько раньше, чем планировалось, роды случились. Медведев бросился в свой дом, но был остановлен Тардом, Лалтом и Зарлоном. Сейчас тебе там делать нечего, сказал старый солдат. Из окна послышался крик, Юрий снова дернулся, но его опять удержали. А вот теща пронеслась мимо в спальню, где принимали роды. Вообще женщины расы гномов рожают на месяц позже человеческих женщин, но как видно, примесь человеческой крови все же сказала свое слово. Тогда почему не сказала свое слово эльфийская кровь, подумал Юрий. Они вроде вообще полтора года плод вынашивают. Впрочем, эльфийской крови капля, а человеческой довольно много. К слову сказать, арчихи ходили в положении на месяц меньше людей, а гоблинши рожали всего через 4 месяца. Последние жили меньше всех, но и взрослели так же быстро, 10-летний гоблин уже является взрослым. Судя по грохоту и топоту, по дому носилось целое стадо бизонов. Впрочем, суматоха действительно стояла еще та. После очередного вскрика Кардаллы раздался пронзительный детский плач. Юрий снова хотел прорваться к жене, товарищи уже не держали, но его тормознули у дверей в спальню. «Еще не все», — сказала жена Зарлона. «А кто?» «Первый мальчик». Но она еще не разрешилась от бремени. Снова крик Кардаллы, и слившийся с ней новый детский плач, чуть басовитый. Но Юрия опять тормознули, на этот раз жена Лалта, выходившая с окровавленными простынями и полотенцами. Медведев чуть в обморок не грохнулся, но ноги подкосились. «У вас второй мальчик, это я уже понял». «А, еще не все». Медведев только понуро кивнул. Прошло, наверное, еще полчаса, когда Юрия заморозил третий крик жены и раздавшийся звонкий голосок. «Ну а теперь-то можно». Уже теряя всякое терпение, буквально прорычал Медведев, когда из комнаты выглянула невеста Тарда. «Да, уже все закончилось. Третья, девочка, да». Юрий прорвался в спальню. Теща обращала на измученную родами дочь целебные амулеты. «Как ты? Уже все хорошо. улыбнулась Кардалла. Юрий наконец увидел троицу на удивление быстро успокоившихся, чуть шевелящихся в пеленках детей. ХММ, теща только усмехнулась. И было отчего. Дети были близняшками, но уже сейчас весьма отличались друг от друга. Первый был обычным на вид человеческим ребенком. Второй почти ничем от него не отличался, разве что был в полтора раза шире и на полголовы меньше. А вот третью выдавали чуть заостренные ушки. Эменда, во второй раз не слишком информативно высказался несколько ошарашенный результатом Юрий. Поиграла природа, ничего не скажешь. И удивительно, но именно сейчас, увидев эту тройственность, Медведев вдруг понял, как можно одолеть претендентов боги, хотя напрямую с детьми это никак связано не было. Но вот сам принцип изменчивости мог сработать. Юрий присел рядом с женой и, поцеловав ее, сказал: «Спасибо тебе, ты подарила мне замечательных, самых лучших детей». Вышел он, только когда Кардалла, перенесенная им на другую чистую кровать, крепко заснула. «Ну что?» — спросил князь Дарвел, бывший тут как тут, едва узнал о событии. «Тройня, о, силен, да уж, интересно, сколько мне шуток придется выдержать в свой адрес, когда станет ясно о их различиях», — подумал он с некоторым юмором. «Да, князь, хотел тебя попросить, со следующего дракона придется шкуру сдирать практически целиком. ХММ, если надо, то сделаем», — ответил со всей серьезностью глава клана, осознав, что Юрий просто так чего-то просить не станет. «А зачем? Уж больно это сложно. Потом объясню, но лучше, если шкура будет как можно более целой. Да и костей драконьих надо будет прихватить, те что от крыльев. А мне надо подготовиться к тренировке, а то мои возможности по удержанию второй ипостаси совершенно ни к черту».